Круг ночи с каждым днем пути все плотнее смыкался вокруг маленького каравана. Казалось, в стране вечного мрака, через которую шли теперь хрумы, не может быть даже проблеска света, и это давало им небольшую надежду. Возможно, они ошибались. Возможно, храма, в котором жертву приносят людей, не существует вообще. Лан не собирался проверять это на себе. Он лишь ждал, когда характер местности изменится, когда из-под ног исчезнет предательский песок, отчетливо отмечавший каждый шаг, или хотя бы поднимется ветер. Благоприятный случай предоставился на 18-й день пути. Караван вышел наконец на каменистый берег и пошел вдоль кромки прибоя. Неожиданно, далеко в глубине полуночных земель, там, где у горизонта сверкали яркие ночные звезды, вспыхнул белый огненный лоскут, ни на что не похожий, горящий высоко над горизонтом язык пламени. Пустынники остановились и простерлись ниц. Тогда Лан понял, что второго такого случая не будет, что если сейчас же немедленно не решится бежать, они потеряют свой последний шанс. Он осмотрелся. Все как один паломники лежали на земле, повернувшись в сторону необъяснимого небесного явления. Лан соскользнул со спины хрума, подкрался к Листред, знаком попросив тишины, помог вытащить из тюка заранее приготовленный узел с плетенкой еды и сушеной тыквой, наполненной питьевой водой. Рокот прибоя скрыл шорох их шагов. Прежде чем молебен кончился, они растворились в окружающем плотном мраке.